Анусова, привет. Какого Алло. тебе хуя нужно? Пенсию получила? Получила. Займешь? А? Денег займешь? Получила! Какого тебе хуя? Ну, денег займешь? А? Денег займешь? А? Денег дашь? Деньги займи. Чего? Деньги займи. Чего? Займи денег. Нихуя у тебя не разберешь, ёбаный в рот. Блять, денег займи. Нихуя не разберешь. Деньги займи. А? Деньги займи. Чего деньги? Займи. А? Займи. Займы? Да. Хуй тебе! Квартиру! Ты шумни с топором, блядь! Деньги ли квартиру? Хуячит твою дверь! Квартиру! Ой, схуячу сейчас! Квартиру! Всю дверь сейчас исхуячу топором! Квартиру! Анусова! Ты разъебай, дело тебе нехуя, ебаный в рот! Квартира нужна! Разорву твою в клочья дверь! Квартиру! Валя, у меня дети есть, подпиши квартиру. Чего? У меня дети есть, прокорми их. Чего? У меня дети есть. Прокорми. Ну и что? Прокорми, прокорми. Прокорми чем? Квартирой. Квартирой? Да. Смотри, не подавись. Подпиши. Анна, все, привет. Привет. Как дела? Нормально. Чем занимаешься? Ничем. А кто-нибудь приходил? А? Жена не приходила? Никуда не ходила. Нет, жена. А? Моя жена не приходила? Никуда не ходила. Да моя жена, моя. А? Моя жена приходила? Никто не приходил. А то на детей хотел притащить к вам. Чего? Детей хотела притащить к вам. Кто хотел зайти? Моя жена. Зачем? Квартирочку попросить. Пошел нахуй, сука, ебаная в рот, чтоб ты сдох. Квартиру. Анусова. Чего тебе? Дай мою жену квартиру подпиши. Хуй тебе, блядь! Моя жена квартиру... Вот тебя блядь, сейчас звонишь, нихуя не добьешься! Моя жена хочет.